Глава 45. Габби получила от Рани смс-ку. Она писала, что привезла ей керамику и спрашивала, можно ли встретиться в парке в Риверсайде, в том самом городке, где Габби училась в колледже, а Бен Фишер преподавал психологию. Не только этот парк, а вообще все парки для нее были невыносимы. Она не ходила в парки. Когда Габби заортачилась, Рани напомнила ей совет ее психотерапевта. Иногда оказаться лицом к лицу с тем, чего боитесь, лишает этой силы. Просто деревья и дорожки для бега трусцой. Просто симпатичный парк. И она доверилась Рани. Несколько дней назад она была в ужасе от возможной встречи с ней и едва не отказалась. Но после разговора возникло чувство, что они знают друг друга целую вечность. В каком-то смысле так и было. Они пережили одинаковую травму. Пусть Габби жила как тень, но обе они выжили. Так что возвращение в городок, где на нее напали, может стать следующим шагом. Если Рани думает, что это поможет, Габби готова вытолкнуть себя из зоны комфорта. Но она не была готова рассказать мужу, что происходит. Вместо этого она надела красное платье и черные колготки и сказала, что встречается с подругой. Муж никогда не задавал лишних вопросов, и это означало, что ей никогда не приходилось слишком много лгать. Сегодня он явно испытывал облегчение от того, что у нее достаточно энергии, чтобы выйти из дома. Но храбрость — вещь смешная. Отвернешься, она может заколебаться и исчезнуть. Несколько раз по дороге в Риверсайд ей приходилось останавливаться, если она видела место для отдыха. Если попадался знак заправки или кофейня, она сворачивала туда. Несколько раз она порывалась позвонить Рани, чтобы та ее поддержала, но всякий раз удерживалась. Ей хотелось быть храброй. Она не хотела ни на кого опираться. Ей хотелось стать больше похожей на Рани. В городке она доехала по навигатору до зеленой зоны и беговых дорожек. Приехала чуть раньше времени. Сердце колотилось. Она списала это на кофе. Припарковавшись на пустой площадке, убедилась, что дверцы заперты. Потом постаралась успокоить дыхание, ежеминутно взглядывая на часы в телефоне. Наконец она что-то услышала. В зеркале заднего вида появилась большая белая машина и остановилась рядом. Сидящая за рулем женщина опустила стекло со стороны пассажира и перегнулась через сиденье. Габби какое-то время боролась с желанием оставить свое стекло поднятым и в итоге ткнула кнопку, ощутила, как ее накрывает пугающее дежавю. Она стряхнула его. «Я мама Рани», — сказала женщина, — «Розалинда Фишер». «Конечно, Розалинда Фишер. Жена Бенджамина Фишера. Что может быть сюрреалистичнее? Габби сразу узнала бы ее, не будь так взвинчена. Розалинда известна тем, что принимает у себя жертв насилия и помогает им. Когда Габби впервые узнала о работе Розалинды, то подумала, что она пытается искупить то, что совершил муж. «Прошу прощения, дорогая», — сказала Розалинда, — «но у Рани срочное дело, неотложное. Она не хотела, чтобы вы дожидались тут». Габби нахмурилась на такое отсутствие логики. Зачем она только связалась с этими людьми? Она могла бы прислать смс-ку. «Она хотела, но вы уже выехали, а мне все равно нужно было в эти места. Я вызвалась отвезти вам подарок». Выйдя из машины, она подошла к дверце автомобиля Габби. Она была одета с небрежной элегантностью, в стиле, популярном в Палм-Спрингс, у женщин ее возраста. Белые джинсы и сандалии, звенящие крупные украшения. «Рани просто замечательно помогает арт-терапии», — сказала Розалинда. «Иначе даже не знаю, что бы с ней сейчас было. Она мне рассказала о подарке, который сделала специально для вас». Габби знала, что керамика делается долго, а они с Рани познакомились всего несколько дней назад. Вряд ли достаточно времени. Но если ей решили сказать, что подарок изготовлен именно для нее, она не станет проявлять неблагодарность. «Он в багажнике, довольно тяжелый», — Розалинда с извиняющимся видом улыбнулась. «Хорошо». Габби вышла из своей машины. Вдвоем они подошли к багажнику, и Розалинда распахнула его. «О, коробка, похоже, съехала», — сказала Розалинда. «Сможете дотянуться?» Новая волна тревоги накатила на Габби. Но она нагнулась внутрь и увидела, что в багажнике действительно лежит картонная коробка. Стоя на обеих ногах, она не смогла дотянуться до нее и нагнулась глубже, поставив колено одной ноги на дно багажника, а второй стоя на бетоне. Невероятно. Опорную ногу выбили из-под нее, а потом толкнули в багажник, прежде чем она смогла отреагировать или осознать, что случилось. Габби ощутила вспышку боли в спине, между лопатками. За болью последовал чавкающий звук. Она извернулась и увидела над собой окровавленный нож, а за ним перекошенное лицо Розалинды Фишер. Габби завизжала, когда нож опустился и снова вонзился в нее, теперь в шею. Звук. Кажется, подъезжает машина. Крышка багажника захлопнулась. Раздались шаги, хлопнула дверь автомобиля. Машина, рыча, ожила и задрожала под Габби. Розалинда сдала назад, а затем рванула вперед. Габби прижала руку к шее, пытаясь замедлить поток крови, думая лишь о выживании. В багажниках есть аварийные выходы. Она разглядела мерцающий рычаг над головой. Скользкими липкими руками дернула его. Ничего не произошло. Она дернула снова. После нескольких слабых попыток она вспомнила о телефоне и пошарила в карманах платья. Она оставила его в машине. Розалинда направлялась домой с Габби в багажнике. Она планировала поставить машину в гараж и проверить, жива ли женщина. Если да, то заклеить ей рот, связать запястье и надеяться, что она дотянет до пустыни. Розалинде ни за что не вытащить труп из машины без посторонней помощи. Габби Саттон придется выбирать самой. Потом Розалинда убьет ее. Но сейчас нужно было сосредоточиться и подготовиться к торжественному ужину в честь вручения ей премии за общественную работу.